Хотя на самочувствии и на работоспособности нашего больного это не отражалось, волнение его было серьезным. Купил тонометр, научился измерять самому себе давление. Постоянно перед ним стоял вопрос, что же делать, чтобы поднять давление до нормы. Ведь все это ненормально и в конечном счете приведет к каким-то нарушениям. Огромного труда мне стоило убедить его, что именно данное давление есть его индивидуальная норма, что в этом ничего патологического нет, тем более что и у обоих родителей его, пожилых людей, артериальное давление невысокое, определенно ниже их возрастной нормы. Вообще, в наше время у многих людей, не имеющих отношения к медицине и биологии, прочно утвердилось мнение, что все в организме строго регламентировано, что все должно иметь свою норму. Очевидно, это отголоски нашего века урбанизации, немыслимого без понятия и стандарта. К сожалению, нередко желание вогнать индивидуальную физиологию в жесткие рамки нормы оборачивается трагедией. Надо просто помнить о том, что все мы не такие, как все, что у каждого есть свои показатели, и что норма для артериального давления может быть не только ниже средней, но и определенно выше, и ничего плохого и страшного в таком отклонении нет. Это, кстати, относится не только к артериальному давлению, но и, например, к питанию, к употреблению алкоголя и ко многому другому. Каждая попытка загнать человека в среднестатистические стандарты всегда чревата массой неприятностей. Никому же не приходит в голову выращивать людей как бройлерных цыплят, одинаковых по весу и росту, хотя это значительно облегчило бы, например, заботы швейной и обувной промышленности. Никого не удивляет, а наоборот радует нестандартность мышления, ведь это путь к научным открытиям, изобретениям, к развитию всех сторон искусства. Но если все мы нестандартны, могут мне возразить, тогда выходит незачем измерять и кровяное давление, и так ясно, что оно у всех разное. И все же кровяное давление измерять необходимо. Дело в том, что измерение кровяного давления – простейший метод исследования, который дает обширную информацию о состоянии ведущей системы жизнеобеспечения – сердечно-сосудистой. Известно, что нарушение кровоснабжения любого, даже самого небольшого и отдаленного участка тела, всегда кончается катастрофой. Этот участок может погибнуть. Именно поэтому на протяжении всей жизни тысячи километров сосудов различного диаметра постоянно несут кровь во все закоулки организма. Система кровообращения замкнутая, в ней циркулирует около 6 литров крови. И чтобы эта циркуляция непрерывно поддерживалась на нормальном уровне, наш неутомимый тружник сердце, этот мощный непрерывного действия компрессор, нагнетая кровь и создает необходимое давление для проталкивания ее через все мельчайшие сосудики, капилляры. А длина их немалая. В общей сложности у взрослого, включая капилляры, около 120 тысяч километров, то есть 1/3 расстояния от Земли до Луны. В момент сердечных сокращений кровяное давление самое высокое. Его называют систолическим. Систолой обозначает фазу сокращения сердечных мышц. Следом за этим наступает диастола, фаза расслабления мышц сердца, когда в него поступает кровь из вен. В период диастолы кровяное давление падает примерно на 1/3, но не ниже, чем наполовину. Это диастолическое давление. Волна давления, вызванная сокращением сердца, достигает скоростей до 25 метров в секунду, 90 км в час.